Заря в морозной дымке пламенея, над шпилями и скатами строений, в страну заветных грез и настроений, зовет меня, и я слежу бледнее. Затем, как облака, то каменея, то истончаясь в череде вращений, претерпевают сотни превращений, одно другого краше и чуднее. Гесперия, страна зари вечерней, там время начинает свой отчет. Туда от века избранных влечет из дольних сфер, что созданы для черни. Влечет неудержимо, но, увы, туда не попадем ни я, ни вы.